от караван-сараев до пятизвездочных отелей. «Как же я устал!» — выдохнул Никита. «Да уж, долгим у нас получилось путешествие», — согласилась Настя. «Что ж», — обрадовал Алик ребят, — «пора отдохнуть. Для этого были придуманы гостиницы и отели». С тех пор, как человек начал путешествовать, возникла потребность останавливаться где-то в безопасном месте на ночлег. Тем более, что в старину быстро перемещаться не удавалось. Даже небольшая по современным меркам поездка растягивалась на несколько дней. Прообразы первых гостиниц стали появляться еще в эпоху правления вавилонского царя Хаммурапи. Это было очень давно, примерно в первой половине XVIII века до нашей эры в Месопотамии существовали постоялые дворы, которые назывались шинки. Владельцы, получив разрешение, открывали такие заведения прямо у себя в доме. Гостиницы в античном мире. В древних Риме и Греции гостиницы четко разделялись на категории в зависимости от статуса посетителей. Плебеев, простых и бедных путников, принимали в стабуляриях. Но гостям в таких пристанищах приходилось рассчитывать только на крышу над головой и охапку соломы на полу. Важные и знатные гости, патриции, останавливались в мансионе. Там обстановка тоже предлагалась довольно скромная, но все-таки удавалось отдохнуть более или менее с комфортом, поменять лошадей и поесть тут же в таверне. Гость мог попросить подать обед в комнату наверху, а мог спуститься вниз, где были расположены столы с лежанками. Дело в том, что римляне любили есть не спеша, лежа, запивая вкусную еду разбавленным вином. На таких постоялых дворах пользовались популярностью азартные игры. Тут же можно было найти гида, узнать нужную информацию и уточнить маршрут. Понятно, что чем проще гостиница, тем меньше услуг. Например, часто еду могли предложить только для лошади, а путник о своем питании должен был позаботиться сам. С древних времен повелось, что такие постоялые дворы обычно содержали женщины. Но иногда богатые римляне, открыв на границе своих владений гостиницы, на должность управляющих назначали вольно отпущенных рабов или бывших гладиаторов. В качестве слуг, официантов, носильщиков выступали рабы. Римские законы защищали путешественников. Хозяин нес ответственность за сохранность вещей в заведении, поэтому старался оградить путников от воров. Те, кто отправлялись в дорогу по государственным делам при наличии соответствующих бумаг, имели право остановиться в гостинице бесплатно. Хозяевам приходилось их кормить, поить, отдавать лучших лошадей, даже в убыток себе. Караван-сарай. Со II века до нашей эры началась активная торговля между Малой Азией, Китаем и Индией. Постепенно сложились пути, по которым следовали купеческие караваны. Один из них позже был назван учеными «шелковым», так как по нему везли дорогой шелк из Китая к берегам Средиземного моря. Требовался минимум год, чтобы пройти по Великому шелковому пути, и еще столько же, чтобы вернуться обратно. Путешествовали большими караванами, иначе лежащий через пустыню и полный опасности маршрут было просто не преодолеть. Возникла необходимость где-то ночевать. Конечно, можно было разбить лагерь и поставить шатры, но останавливаться на постоялых дворах, получивших название «караван-сарай», оказалось безопаснее и удобнее. «Сарай» обозначает в тюркском языке вовсе не убогую хижину, а дворец. Караван-сараи и правда выглядели словно роскошные дворцы-оазисы посреди пустыни. Их старались строить примерно через каждые 30 километров. Именно такое расстояние в среднем мог пройти за день караван верблюдов. Первые караван-сараи из камня стали появляться в VII веке и назывались рибатами. Они сначала больше служили военным целям, но с развитием торговли их роль изменилась. Останавливались в Рибатах не только купцы, но и монахи-дервиши, паломники. Особенно преуспели в строительстве караван-сараев сельджуки и османы, унаследовав эту традицию у персов. На завоеванных территориях в Сирии, Палестине, Египте и на Аравийском полуострове они построили целую сеть таких сооружений. Как же выглядел типичный караван-сарай? Обычно это было двух- или трехэтажное здание, расположенное в виде четырехугольника, вокруг которого возводили каменную стену. По углам иногда устанавливали наблюдательные башни. Такие караван-сараи становились настоящими крепостями, в которые ворам и разбойникам было не пробраться. Попасть внутрь можно было через несколько ворот, которые чаще всего охранялись. Смотрителя караван-сарая звали Ханджи. Центр сооружения занимал просторный двор с источником. На территории располагались хамам, где можно было помыться, мечеть для молитв, загоны для животных, склады для товаров. В крупных караван-сараях даже делали бассейн, что было весьма актуально для жаркого климата тех мест. Строения украшали галереи в виде арок и деревянные лестницы. Это смотрелось весьма изящно. На первом этаже в стойлах оставляли животных, на втором уровне хранили грузы, а на третьем располагались комнаты для ночлега. На три дня остаться в караван-сарае разрешалось бесплатно. За это время путешественники могли пополнить запасы воды и продовольствия, дать отдохнуть животным или получить новых, обратиться к кузнецу, доктору или ветеринару. Караван-сараи становились центром притяжения для купцов и путешественников со всего мира. Они имели большое значение и для экономики, и для культурной жизни, ведь именно на перепутье дорог происходил обмен идеями, изобретениями, знаниями. Например, такими центрами считались Самарканд, современный Узбекистан, Бурса, Турция, Алеппо, Сирия и многие другие. Гостиные дворы и почтовые станции. В Европе и России роль караван-сараев выполняли постоялые дворы и почтовые станции. В средневековой Европе приюты больше были рассчитаны на паломников. Обычно они располагались при монастырях и аббатствах, где монахи старались проявить свое гостеприимство. Странников бесплатно оставляли на ночлег, угощали хлебом, фруктами, орехами из своих запасов. Еще предлагали услуги цирюльника, чтобы подстричься, или доктора, в роли которого выступал чаще всего тот же цирюльник. Отлаженная система для путешествий на большие расстояния существовала уже с XIII века в обширной Монгольской империи после завоеваний Чингисхана. Итальянский путешественник Марко Поло пораженно делился своими впечатлениями. На определенном расстоянии друг от друга располагались специальные станции. Запасов провизии там было столько, что позавидовал бы и король, а каждая конюшня насчитывала 200-400 лошадей. В комнатах предлагали постель, застеленную шелковым бельем. Прямо-таки пятизвездочный отель. На Руси, переняв опыт и Азии, и Европы, тоже стали строить гостиные дворы, предназначенные в первую очередь для приезжих купцов и иностранных путешественников. Гости могли там не только жить, но и вести торговлю. Именно поэтому на территории гостиных дворов находились лавки, торговые ряды и склады, объединенные галереями. Особенно активно велось строительство в XVII веке. Причем дворы получали название, исходя из национальности большинства приезжавших туда торговцев. Например, в Москве это были греческий, английский и армянский гостиные дворы, а в Нижнем Новгороде — голландский и немецкий. С конца XVIII века в Российской империи стали появляться тракты — большие дороги, которые назывались почтовыми, хотя возили по ним не только важные письма. В то время в основном передвигались на лошадях, но животным требовался отдых, Поэтому возникла система почтовых станций. Они располагались на определенном расстоянии друг от друга, которое называлось прогон. За каждый прогон устанавливали определенную плату. Редко кто путешествовал на своих лошадях. На станции брали почтовых, которых меняли на свежих на следующем пункте. Чтобы воспользоваться почтовым трактом, требовалось оформить специальные бумаги и разрешения. Без этого никто обслуживать не брался. В документах указывалось, по какому маршруту следует путешественник, какой у него статус, а значит, сколько ему лошадей полагалось. Сервис на почтовых станциях оставляет желать лучшего, что отмечали многие писатели, поэты, а также иностранные путешественники. Станции не были особо приспособлены для ночевки. В лучшем случае приходилось располагаться до утра в тесной комнате с клопами и блохами, не дававшими путникам спать. Далеко не при всех станциях действовали таверны, где можно было поесть. Часто удавалось только попить чаю. Случались ситуации, когда не хватало лошадей. Например, их мог забрать проехавший накануне чиновник. И тогда путешественники могли вынужденно задержаться в ожидании своей очереди, чтобы получить лошадь. Первые отели. В Европе туристические услуги стали резко набирать обороты с XVIII века. Появляются первые туристические бюро, открываются гостиницы и рестораны, готовые работать круглосуточно. Что касается гостиниц, понятно уже, как они образовались. А рестораны? Посчитай всех лошадей и скажи, достанутся ли Насте и Никите два коня. Учитывая, что перед ними в очереди чиновник, которому полагается 6 лошадей, курьер, ожидающий свежего коня, и еще 3 офицеров, каждый из которых рассчитывает поехать верхом. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении. Их до середины XVIII века еще нигде не было. Заведений, в которых посетителей кормили по заказу, приготовляя пищу в своей кухне, просто не существовало. Пока в 1765 году парижский повар М. Буланже его не открыл. Здесь и днем, и ночью гостям предлагался суп под названием «ресторантес», что в переводе с французского означало «укрепляющий», придающий сил. Правда, история не сохранила никаких сведений о личности Буланже. Очень многие сомневаются в том, что это действительно его имя, так как французское слово «буланжер» означает «пекарь-булочник». Заметим, что на его ресторане имелась такая вывеска: «Месье Буланже продает укрепляющие блюда». Почему бы не посчитать, что М. Буланже не имя, а профессия — господин пекарь. Однако парижане моментально окрестили его заведение рестораном, и за последующие 30 лет в Париже открылось более 500 ресторанов. Позже название «ресторан» прижилось во многих других странах, обозначая место, где можно вкусно поесть. Первая современная гостиница появилась в США в 1794 году. На главной улице Нью-Йорка, Бродвее, открылся Сити-отель на 70 номеров. В 1829 году в Бостоне открылся отель Тремонт, где можно было зарегистрироваться у стойки, обратиться к коридорным, чтобы они помогли с багажом. В дверях номеров красовались встроенные замки, а в ванной комнате гости могли воспользоваться бесплатным мылом. Сейчас все эти детали воспринимаются как обыденность, но тогда людей могло удивить даже наличие лифта или центрального отопления. Американец Фред Харвей тоже внес свой вклад в развитие гостиничного бизнеса. С 1880 года он начал строить сеть своих отелей премиум-класса, в которых предлагал гостям даже обед из 7 блюд. Он специально обучал персонал, чтобы служащие вежливо общались с клиентами. С тех пор индустрия гостеприимства активно развивается, а количество отелей в мире продолжает увеличиваться каждый год.